Глава вторая. Лизабет. Остаток пути прошел в напряженном молчании. Кареты надрывно скрипели в тишине. За окнами завывал ветер, пробираясь в неплотные рамы и заставляя ежиться от холодных порывов. Мы и так чувствовали себя неуютно и нервно в преддверии новой жизни. Так еще и погода, сменив светлый и солнечный день, давила хмурым небом. Каждая думала о том, что ждет впереди и какой стороной повернется к нам судьба. Я не была исключением, пытаясь представить, что ждет меня в чужой стране в качестве даже не чьей-то жены, а на месте вечной тени ее высочества. Мысли, собираясь черным беспросветным болотом, затягивали и хватали за ноги, норовя поглотить целиком. Только этого не стоило допускать, иначе можно просто не выжить в этой пожирающей силы тоске. «Ваше высочество, леди Лизабет, мы почти приехали, и нас встречают». Капитан чуть вздернул бровь. «Девушки, поправьте волосы и платья», — тихо попросила я, кивнув капитану и беря себя в руки. «У меня еще будет предостаточно времени для хандры по будущему». Карета затормозила с тихим скрипом, погрузив нас в полную, пугающую неизвестностью тишину. «Мадис. 6 карет, 4 десятка стражников, вот и все. Так выглядел мирный договор сегодня». «Дальше невесты отправляются с нами, ваши услуги больше не потребуются», — спокойно, но довольно весомо произнес Асмунд, кладя обнаженный меч на колени. «Мы отвечаем за безопасность ее высочества и ее свиты», — выпятил грудь тот, у которого был самый блестящий доспех. «Молодцы какие!» — лениво отозвался Асмунд, даже не подумав спешиться. Я, держась чуть позади, только посмеивался. Ол не просто так этого непробиваемого упрямца отправил встречать невест. Если Асмунд решил, что воины Мирона дальше не пойдут, так оно и будет. Вы отлично справились со своей задачей, а теперь можете проваливать. Или ждать здесь, пока посол вернется с документами и кровавыми тряпками, как там у вас положено. Благородные воины. Из первой кареты, поправляя парик, вышел грузный мужчина в возрасте со следами интеллекта на лице. Согласно протоколу, капитан Королевской гвардии обязан сопроводить ее высочество к жениху, и только после этого может вернуться в Мирон. «Прямо так?» Асмунд издевался, явно столь же недовольный условиями мира, как и мы все. «А до брачного ложа не сопроводит?» «Нет. Для этих обязанностей ее высочество сопровождаем я и Дуэнья». «Ну, раз так...» «Пусть ваш капитан отправляется. Больше никто не обязан никого сопроводить. Как великолепно! А теперь позвольте нам увидеть невест и пересчитать их. Сколько их там должно быть?» 8! Столь же язвительно подсказал Тидж, поигрывая бровями. Ему не терпелось увидеть лучших дев Мирона. «Девушки, выходите!» Тихо то ли приказал, то ли попросил посол. Из центральной кареты, украшенной золотыми вензелями, вышла девица с невероятно прямой спиной и таким же взглядом. Здесь ни единого мгновения сомнений не оставалось. Принцесса. Олу в целом повезло. В глазах Вивьен Миронской, пусть и с некоторым волнением, все же светился разум. Позади принцессы выпорхнула еще одна дева, больше других привлекшая мое внимание. Прежде всего ее выделяло почти полное отсутствие краски на лице и украшений. Небольшие серьги с зелеными камнями в тон к темному платью и брошь. По возрасту она была едва ли старше остальных, но все же что-то в жестах и поведении ее выделяло среди остальных, даже если не брать в расчет простую прическу. «Опа! Отчего девиц 9? Мы столько не заказывали!» Недовольно просипел Асмунд, проводя взглядом по неровному ряду и не считая служанок серой массой, стоящих позади. «Невест 8. С ее высочеством прибыла Дуэнья. Тоже благородная?» «Конечно. Леди Лизабет относится к старинному роду и вполне достойна занимать эту должность. Асмунд, все равно пусть загружаются. Еще дороги почти до середины ночи». Глянув на хмурое небо, прервал расшаркивание Тидж. Вскинув голову, нахмурился. «Сегодня и правда стемнеет раньше. Не как ливень будет». Переведя взгляд на этот цветник, который должен был стать гарантом мира, ничуть не удивился, заметив, что взгляд на хмурое небо подняли только 2. Ее высочество и темноволосая Дуэнья, что-то прошептав друг другу. Лизабет. Их было немного. Мужчин 10 всего. Но отчего-то ни на мгновение не возникло сомнения, кто победит, если наши стражники и Сайгоры не найдут общий язык. Ни один из них не посчитал необходимостью спешиться, когда нам приказали выйти из карет, наперечет, как скот на базаре. Несмотря на насмешки в голосах, все же встречающие казались серьезными. То, как оценивающе и внимательно они оглядывали нашу стражу, говорило о многом. Это были не холеные благородные отпрыски богатых домов, а настоящие воины с устрашающей шириной плеч, суровыми подбородками и внимательными глазами. В основном светловолосые сайгоры не потрудились побрить бороды к нашему приезду, больше напоминая деревенских кузнецов, нежели будущих женихов для лучших дев Мирона. Невесты ежились, и все как одна едва ли не собирались в обморок, услыхав, что с нами остаются только посол и капитан стражи. Пришлось срочно брать себя в руки и приводить все в порядок, пока они не продемонстрировали всю жеманность и ранимость своей психики, разложившись как цветы на сырой земле. «Вернитесь в кареты, девушки, и возьмите себя в руки!» Помогая Вивьен с ее платьем, которая и не думала опустить головы, прошипела едва слышно. Усадив принцессу в карету, я решительно подошла к девушкам, намереваясь поменять их местами. Если у Бригит случится истерика, лучше отсадить Маргарет в другую компанию, иначе реветь будет вся карета. Поймав девицу в розовом под локоть, указала ей на новое место. «Давайте туда, леди Бригит. Там вам будет сейчас комфортнее. Грета, а вы садитесь к Полин, пожалуйста. Она расскажет вам что-нибудь интересное». Распихивая девиц по местам, кивнула Полин. Девушка была серьезной и очень уравновешенной. Несмотря на дрожь в руках, комкающих платок, я была уверена, что она сумеет успокоить своих соседок, отвлекая рассказами. Получив ответный кивок темноглазой и невысокой графской дочери, я, наконец, выдохнула с облегчением. И только теперь почувствовала на себе пристальные взгляды. Обернувшись, с внезапной тревогой наткнулась на десяток внимательных пар глаз, следящих за каждым моим жестом. Вздрогнув всем телом, тем не менее я вскинула голову, развернулась к сайгорам всем корпусом и присела в реверансе, как подобает благородной девице, удостоенной такого пристального внимания. К моему удивлению, в ответ не послышалось ни едких замечаний, ни колких комментариев. Мужчины как один медленно склонили голову, не отводя глаз. Почувствовав себя уж совсем неловко, переводя взгляд с одного на другого, замерла на месте, не решаясь, как поступить дальше. Раздались тихие голоса, но я не разобрала слов, что они говорили друг другу. Сайгоры тронули поводья, оттесняя стражников и занимая места по периметру нашего небольшого каравана. Рядом со мной, все еще приросшие к земле, остановился тот, кто говорил от лица встречающей стороны. «Идите в карету, барышня. Дорога не близкая, нам бы поторопиться». Голос был спокойный, уверенный, но не резкий, как до того. Несколько озадаченная такой сменой в поведении, я только кивнула, кинувшись к карете, словно мои пятки подпекло. Через какое-то время, растянутое однообразным путешествием, по крыше застучали крупные капли дождя. Мы ехали в полном молчании, подавленные и неуверенные в том, что будет дальше. Так что этот звук, чем-то похожий на стук камня по крышке гроба, вызывал нервную дрожь. Отогнув занавеску, желая хоть немного отвлечься от внутренних тревог, выглянула в окно. «Ваше Высочество, смотрите!» Удивленный возглас вырвался сам собой. «Мы больше не ехали по равнине, двигаясь между крутых холмов. Прошло-то всего с пару часов, а пространство за пределами кареты так резко сменилось, что возникало желание протереть глаза. Нет, конечно, я знала, что Сайгора в основном покрыта горами, оттого и получила свое название. Но в моем понимании они – горы. Были где-то там, невообразимо далеко, они здесь, практически за окном. Карета катилась так ровно по хорошей дороге, что мы и не чувствовали смену высоты, больше погруженные в собственные думы. Вивьен пригнулась ко мне с сиденья напротив, тоже вглядываясь в окно. Темное небо было затянуто тучами. Дождь только начался, падая на землю тяжелыми крупными каплями. Но там впереди, за несколькими линиями холмов, виднелись невысокие горы, укрытые белыми шапками снегов. «Так близко!» — неуверенно пробормотала принцесса, поежившись. Мне и самой показалось, что от этого вида гор в тело пробирается тонкая струйка холода. К карете приблизился всадник, державшийся до этого чуть позади. «При такой скорости нам ехать до утра». Голос чистый, низкий, от которого вдруг все тело покрылось мурашками. Я подняла взгляд, оторвавшись от красивого серого в яблоках коня, встретившись с желтыми, почти совиными глазами. Мне отчего-то показалось, что Сайгор обращается именно ко мне, а не к принцессе. «Вы же говорили, что успеем к полуночи». Хорошо поставленным голосом, умело пряча смущение и волнение, уточнила Вивьен. Золотые, такие необычные глаза на спокойном лице на мгновение переместились на принцессу, а затем снова вернулись ко мне. «Ваши лошади не выдержат дороги, если мы будем ехать быстрее. Так что если у вас есть одеяло, лучше попробуйте поспать. Скоро совсем похолодает, а ваши открытые платья плохо подходят для нашей погоды». «Нам бы нужно остановиться», — нерешительно произнесла, все никак не в силах оторвать взгляд от этих янтарных глаз. Несмотря на сдержанное, почти непроницаемое выражение лица, мне показалось, что Сайгор, едущий рядом, довольно прямой человек. Было немного странно, что я не воспринимала наше сопровождение как врагов, с которыми Мирон воевал столько лет. Может, дело в том, что боевые действия шли так далеко от столицы, что мы никогда и не видели ужасов войны. А может, в достаточно вежливом отношении, которое мы пока что видели с девочками со стороны этих суровых и могучих мужчин. «Зачем?» — тихо спросил воин с янтарными глазами, быстрым напряженным взглядом окидывая пространство вокруг. Немного замявшись, но чувствуя ответственность за девушек, сглотнула. Последняя стоянка была часа за три до границы. Если нам предстоит ехать почти всю ночь, нужно сходить по нужде и вынуть теплые накидки из сундуков. Большая часть ваших невест одета, как вы заметили, неподходящим образом. Мужчина только хмыкнул, а я удивленно рассматривала изменения в лице. В один миг он стал каким-то не таким суровым, а наоборот, чуть ироничным, с хитринкой в глазах, отчего перехватило дыхание. Смутившись прямого взгляда, я на миг опустила глаза. «Прекрати, Лизабет. Ты дуэнья принцессы. Тебе полагается быть сдержанной и строгой, а не вести себя, как девушка на выданье. Теперь это не твоя роль». Вмиг погрустнев от собственных мыслей, не дожидаясь ответа, я откинулась на сиденье, позволив занавеске упасть на место и спрятать меня от этих невероятных солнечных глаз. Зажмурившись, я глубоко вздохнула, выпустив воздух сквозь сжатые зубы. «Лиззи, только не плачь, прошу!» Принцесса легко сжала мои пальцы. Открыв глаза, я поймала ее сочувствующую улыбку. «Ох, Вив!» Позволила я себе маленькую вольность, пользуясь отсутствием свидетелей. «Какая тоска!» «Милая, найдем мы и тебе мужа в этих землях. Не может такого быть, чтобы никого не осталось. Я уверена, к тебе такой красивой. Все же кто-то да проявит интерес. Тем более, если ты будешь рядом при дворе». «Не знаю, Вив. Это так глупо. Кто захочет жениться на мне? Я давно не девица. Приданого нет. Когда я закрываю глаза, мне кажется, что все вокруг покрыто слоем сажи, которую не оттереть. Только не плачь», — с мольбой попросила принцесса, сильнее сжимая мои пальцы. «Иначе я тоже разрыдаюсь, а такого позора не вынесем ни я, ни ты». Возвращая себе самообладание, быстро вытерев выступившие слезы, попыталась улыбнуться. «Принцесса права. Слезы — последнее дело в нашей ситуации. Конечно, никто не возьмет меня в жены, но это не повод раскисать. Может, если на то будет воля небес, Вив быстро понесет, и я стану присматривать за ее малышом». Легкий стук раздался о дверцу кареты, заставив меня отогнуть занавеску. Янтарные глаза смотрели внимательно, немного подозрительно, но с такого расстояния никто не смог бы услышать, о чем мы вели беседу с ее высочеством. Чуть прищурившись, мужчина наконец произнес: «Привал сможем организовать вам через полчаса, но совсем короткий. Так близко к границе это небезопасно». «Вы думаете, кто-то может решиться напасть на нас? Мирный договор же почти подписан», — с сомнением предположила я. «А вы на самом деле думаете, что все готовы с этим смириться?»